Глава 49. Лера. «Лер, ну ты уже должна пеленки собирать в роддом, а ты только кроватку решила купить». Артем шел рядом со мной по торговому центру, в который я его затащила. Да, я уже была на 9-м месяце, и мне вот-вот уже рожать. Но я, слава богу, чувствую себя хорошо, и такие прогулки мне только на пользу. По крайней мере, мне так врач сказал. Да я и никакой усталости не чувствую, а наоборот, с восторгом выбираю все, что нужно для нашего малыша. Не ворчи. Я не виновата, что мне до этого ничего не нравилось. А сегодня просто удачный день. Смотри. Я протягиваю ему пакет с вещами и вытаскиваю из него крошечное боди. Правда, милота? Неужели он такой крохотный будет, или она? Он берет в руку вещицу, и на лице его хмурая складочка разглаживается, и он умиляется. Да, совсем крошка. Погоди. Я останавливаюсь и чую запах бургеров. Артем тоже останавливается и смотрит на меня. «Что?» «Я бургер хочу. Жирный, большой и толстый». И поглаживаю свой огромный живот и облизываюсь. Я пыталась всю беременность питаться правильно, но иногда такой жор нападал, что Артем смеялся и говорил, что я читмилю как спортсмен. «Пойдем, мой маленький пузан». Он слегка меня приобнял за плечи и повел в сторону фудкорта. Артем встал в очередь, а я уселась недалеко за круглый столик. Минут через 5 поднос с божественной едой стоял у меня перед носом. Я, прежде чем откусить от булки, вздохнула полной грудью этот запах. Сколько же здесь калорий? И на моей попе это потом вылезет в апельсиновую корку. Но искушение выше моих сил. И с жадностью вонзила свои зубы, отчего сок от бургера прыснул в разные стороны. «М-да», — провозгласил Артем и смотрел на меня смеющимся взглядом. Он такое не употреблял, питался правильно и не срывался на такую вредную еду. Ну а мне можно. Потому что, когда родится ребенок, таких вот читмилов нельзя делать, так как, скорее всего, буду кормить грудью, если молока будет хватать. Не завидуй. И даже глаза прикрыла с удовольствия. Доев свой бургер, я отряхнула руки и провозгласила. Ну а теперь можно и домой. Точно домой? Спросил Артем, вставая из-за стола. Или, может, что-то еще? Точно. Я скривила ему гримасу и встала со стола. «Ох ты ж, блин!» «Что опять?» Артем в это время копошился в телефоне и не видел моего оконфуженного лица. «Тёма, я, походу, рожаю. У меня воды отошли. Я стою, растопырив ноги, и подо мной огромная лужа». Артем округлил глаза, но, слава богу, быстро сориентировался. Он быстро меня берет на руки и несет к лифту. «Артем, блин, у тебя пупок развяжется!» Я пытаюсь шутить, а самой боли в животе становится все сильнее и сильнее. «Лера, если не хочешь упасть, лучше не шути». В лифте нажимает кнопку парковки и сразу как-то еще умудряется достать телефон. «У нее отошли воды, готовьте палату. Я сам ее привезу». Быстро и коротко отчеканил он и отключился. «Пока я буду рожать, придумай имя для мальчика и для девочки, а то как-то мы над этим не подумали». Проговорила я и скривилась, так как произошла небольшая схватка. «Так у нас все не как у всех». Он убрал с лица волосы и поцеловал в щеку. «Вместе придумаем имя. Главное, роди спокойно». Загрузив меня в машину, он быстро рванул в нашу клинику. И за минут 10 я уже была там. Но за это короткое время я уже не то что не шутила. Я дышать-то без боли не могла. Как это вообще можно выдержать? В больнице меня сразу усадили в коляску и повезли в родильную палату. А Артему сказали подождать. Я не хотела, чтобы он присутствовал на родах. Это для женщин это тяжело, а для мужчин это вообще стресс. Хотя он у меня и сильный, но я не решила подвергать его этому зрелищу. «Люблю!» — крикнула я на весь коридор. «Безумно!» — услышала я Тёмин голос, но уже приглушенно. Меня уже далеко от него увезли. В палате меня подключили к каким-то приборам, и акушерки начали мне напоминать, как дышать и когда тужиться. Пришел мой ведущий врач, и буквально через 10 минут я все же родила. Врач потом мне сообщил, что роды были быстрыми. Ого, если это быстро, то я второй раз подумаю, нужен нам еще один ребенок или нет. Поздравляю! Врач обрезал пуповину ребенку и повернул ко мне. У вас замечательная девочка. Девочка, наша девчонка. Слезы самопроизвольно покатились из моих глаз. Я что-то просто пискнула. Мне положили мой комочек счастья на грудь, и она сразу замолчала, уткнувшись. Я аккуратно погладила ее по голове. «Девочка моя, добро пожаловать в этот мир!» Она как будто меня услышала и что-то пропищала. «Вы имя уже придумали?» — отвлек меня доктор. Я не сразу сообразила, что ответить, но потом, улыбнувшись, тихо сказала. «Еще нет, мы вместе с папой дадим ей имя. Можете позвать Артема, а то он, наверное, посидел уже там». «Конечно, сейчас позовем». Он снял перчатки и, улыбнувшись на прощание, вышел из палаты. Так же тихо палату покинули акушерки. Артем сначала медленно приоткрыл дверь, и показалась сначала его испуганная голова. «Я не кусаюсь», — сказала я, смеясь. «Проходи. Тебя тут две дамы заждались». Он округлил глаза и полностью зашел в палату. Прошел молча до кровати и протянул руки к маленькому свертку. Я аккуратно переложила нашу дочку. «Наша маленькая принцесса». Он не сводил с нее восторженных глаз, а потом все же посмотрел на меня. «Спасибо, Лер. Просто спасибо за дочку, за нас и за семью». От таких слов у меня потекли слезы и сквозь всхлипы ответила. «И тебе спасибо, Тём. Если бы не ты, ее бы не было». Он наклонился и поцеловал меня в губы. «Как назовем наше счастье?» — спросил он, а у меня даже на ум ничего не шло. «Я, если честно, не знаю». И пожала плечами. «Я предлагаю Танюша. Как ты на это смотришь?» Он не переставал улыбаться и улюлюкать дочке. «Красивое имя. А почему именно оно?» «Если честно, то созвучно с именем Танака. Он немного причастен к нашему с тобой счастью». И подмигнул мне. «Ну, так-то да. Мне нравится», — утвердительно говорю я. «Танюшка — наша погремушка». Знала бы сама Танюшка, как благодаря случайному зачатию зародила самую счастливую и любимую семью на свете. Бонус. «Танюшек, смотри, летит самолетик». Я импровизированно покачиваю в воздухе ложку с кашей и издаю похожие звуки, как будто летит вертолет. «Открывай врата». Дочка засмеялась, но быстро открывает рот и наслаждается едой. Слава богу, она у нас непривередливая и кушает абсолютно все по ее возрасту. Как папа прямо. Тот тоже ни от чего не отказывается. Все, что я не приготовлю, уплетает за обе щеки. «Папа!» — кричит дочь, и я оборачиваюсь и вижу, как Тёма входит в гостиную. «А кто тут у меня самый любимый и нецелованный?» Он быстро подходит и берет на руки Танюшу. Он поднимает ее над головой и все пузико зацеловывает. От этого гостиная наполняется звонким смехом. Артем сажает ее на руку и оборачивается ко мне. «Я ведь не только про дочь говорил». Он протягивает руку и тянет меня за майку. Я прижимаюсь и сочно целую его в губы. «Да, верно, я тоже нецелованная еще с самого утра». Как бы наигранно выпячиваю нижнюю губу. Но вот я и исправляюсь, и еще крепче меня сжимает в своих объятиях. После того, как родила, я стала самой счастливой женщиной. У меня есть все, о чем можно только мечтать. Любимый муж, ребенок и наше семейное гнездышко. Работой я пока не занимаюсь, все время у меня занимает малышка. Да я и не против, с ней каждый день прекрасный. Кто-то позвонил в дверь, и я уставилась на Артема. «Мы кого-то ждем?» Он покачал головой и пересадил дочку на мои руки. Пошел смотреть, кого это к нам занесло. Через пару минут в дом заходит муж и дядя Миша с большой коробкой. «А это я приехал вас навестить». Он поставил коробку и, присев на корточки, распахнул руки для объятий. «Танюше уже год, и она уже ходит. А еще она просто обожает дядю Мишу. Поэтому, когда я ее спустила с рук, она пулей полетела к нему». «Добро пожаловать», — искренне ответила я. «Хорошо, что приехали. Танюша уже по вам соскучилась. Сейчас кофе сделаю». «Хорошо». Он одной рукой посадил дочку на колено, а второй начал распаковывать коробку. «У меня для вас небольшой сюрприз». Мы с Артемом подошли ближе и заглянули. А там сидел маленький беленький щенок. Дочка вскрикнула и сразу потянулась к нему. А щенок стал облизывать ее руки, отчего послышался смех, и Танюша стала подпрыгивать на месте. «Вот». Дядя Миша показал на щенка. «Друга вам привел. Это порода лабрадор, он мальчик. Возраст 3 месяца. Все прививки сделаны, так что вам только имя дать и корм купить». Мы с мужем стояли в ступоре и не знали, что ответить. Но так-то мы давно хотели кого-то завести. Я ему о кошке уже говорила. Ну, собака так собака. «Как назовем?» Со смехом спрашиваю я Тему. Он пожал плечами и сказал. «Может, Сэм?» «Просто в фильме каком-то так собаку назвали, и мне понравилось». «Класс!» Я тоже подошла и потрепала щенка за ухом, отчего он завилял еще быстрее своим крошечным хвостиком. «Привет, Сэм!» «Тогда я за кормом и всякими принадлежностями съезжу», — сказал Артём и, обняв меня ещё раз, уехал. А мы втроём гонялись за Сэмом и играли во дворе. Погода стояла солнечная и тёплая. Спустя какое-то время дядя Миша засобирался домой. Да и дочка уже клевала носом. У неё обеденный сон по плану. Спустя 2 часа и Артём уже приехал. «Там столько всего для собаки!» У него в руках было полно пакетов, и даже под подбородком он что-то прижимал. От этого зрелища я засмеялась. «Ты там всё решил скупить?» — спросила я и вытерла слезинку с глаз. «Сам в шоке от ассортимента. Но, думаю, всё, что надо, купил. И выгрузил всё на кухне. Малышка спит?» Я кивнула и стала разбирать пакеты. «Давай вечером отметим нашего нового члена в семье». Он обнял меня сзади, по бокалу шампанского. «Можно», — сказала я утвердительно. «Но только мне нельзя». Он разворачивает меня лицом к себе и хмурит брови. «Почему? Ты ведь грудью уже не кормишь, сама мне говорила». Я хотела эту новость придержать до вечера, но от него уже ничего не скроешь. «Тём, я беременна». Он округляет глаза и подхватывает меня под попу и кружит. «Это пипец новость». Он опускает меня и обцеловывает всё лицо. «Ты серьёзно? Не шутишь?» «Тём, разве с такими вещами шутят? Я только сегодня сама-то узнала». «За что мне такое счастье, а?» И опять кружит. «Люблю», — выдыхаю ему в губы. «Безумно», — в тон мне произносит он.